Я расстегнул сумку и осторожно извлек из нее мечелет, мгновенно зазвеневший всеми своими лезвиями. Он всегда начинал эту боевую песню, едва только появлялся на свет. И все его 6 лезвий наполнили келью Лаграна ослепительным сверканием. «Мы не сможем победить даже с этим?» Лагран попятился к стене, и я увидел, как сильно он побледнел. «Убери его сейчас же! Спрячь его!» «Это мечелет Мстислава. Его называют Кардерлом. С ним я тоже не смогу победить?» «Я знаю, что это такое. Спрячь его немедленно. Великая сила приносит с собой великую беду. Мне не дано знать, чем все это кончится, но ты своим легкомысленными поступками вызвал к жизни такие силы, справиться с которыми не сможет ни один маг. Кто-то незримый и очень могущественный управляет потоком событий, в который ты попал. Хорошо, если это Мстислав. Но мне страшно подумать, что с тобой будет, если это сам Черный Мастер». Так и не добившись от Лаграна определенного ответа насчет его участия в походе, я покинул келью своего бывшего учителя. Бывшего, потому что больше я не чувствовал себя его учеником, хотя об этом не было сказано ни слова. Все изменилось после того, как я вернулся с Черной планеты, и я знал, что причина этого кроется во мне самом. Последняя фраза Лаграна заставила меня задуматься. Если он прав, если моя судьба находится в руках темных сил, мне нельзя вновь появляться на Черной планете. Нужно держаться от нее как можно дальше. Я чувствовал, что если снова там окажусь, если снова увижу голову черного великана, влияние этих сил на меня может усилиться настолько, что я утрачу контроль над собой и превращусь в зомби, исполняющего чужие команды. «А как же Ария?» – прошептал совсем слабый голос моей совести. Я не стал с ним спорить и отложил решение на завтра. В конце концов, впереди у меня была целая ночь, чтобы все взвесить и принять надлежащее решение. Я долго не мог уснуть на своей жесткой монастырской постели. Несмотря на все усилия выбросить из головы непрошенные мысли, они преследовали меня. Я вспоминал Арию и ту безумную ночь, что связала нас навсегда и погубила ее. Жестокая внутренняя борьба не оставляла меня. Я знал, что Лагран прав, что завтра мой крошечный отряд будет разбит под стенами замка Григориана, а я сам погибну. Так нужно ли приносить себя в жертву? Что это изменит? Чем поможет Арии? Шанс все-таки оставался, пусть даже не на победу. Я не знал, что может произойти, какие силы придут мне на помощь, какие события повернут в сторону колесо судьбы, грозящее раздавить меня, как букашку. Я обязан хотя бы попробовать. Если этого не сделать, всю оставшуюся жизнь я буду вспоминать последнюю ночь с Арией и то, как я ее предал. Лишь под утро я забылся легким и зыбким сном. Сквозь его полупрозрачный покров я увидел золотой замок. Он стоял высоко в горах, в местности, где я никогда не был. Но сейчас, в этом странном сне, я видел все так отчетливо, словно находился там наяву. Воинство Белого Витязя уходило в поход на свою последнюю битву. На битву, которую оно проиграло. Именно после их поражения в нашу Вселенную ворвалась Багровая планета. Только благодаря победе в этой битве темные силы смогли осуществить свой план. Это знание вошло в мой мозг, подобно раскаленной игле, принеся с собой боль и горечь. Но борьба все еще продолжалась. То странное неустойчивое равновесие, которое установилось после гибели обоих главных персонажей Великой битвы, не могло продолжаться вечно. В такие моменты многое зависит от сущего пустяка, от решения одного человека, от участия простого смертного в той бесконечной битве с темными силами, которая продолжалась и поныне на других уровнях, в иных мирах. Последние сомнения оставили меня еще до того, как закончился этот вещий сон. Решение было принято. Утром я повел в поход против лорда Григориона свое крохотное войско.